Вошла высокая немолодая дама, красиво причесанная в синем норковом жилете. Я сразу ее узнал, и мы тут же разговорились. В ней для меня оказалось много общего с Татьяной Яковлевой и Ниной Берберовой. Осанка, голос, манера держаться и вести разговор. Она сразу вспомнила Галича, и как он пел, и нашу группу кинематографистов, ведь мы были первые туристы из Москвы, а для нее Россия. Она хорошо пила водку, с аппетитом ела, смеялась шуткам. Попутно выяснилось, что у нас с ней в Москве есть общие знакомые. Надо же. Приезжая, она каждый раз останавливается у своего знакомого Стаса Каракаша. А я часто виделся с его матерью. Она много лет аккомпанировала Тамаре Ханум. А затем Надя стала рассказывать о своих друзьях, Маршаках, потомках Якова, сына поэта. Господи, я же с Яшей учился в одном классе. Это был умный и красивый мальчик. Мы иногда ходили на каток, и один раз я был у него на дне рождения в той самой квартире на улице Чкалова, где бывает Надя. Яша умер в 40-х годах от туберкулеза, совсем молодым. Затем выяснилось, что во время путча Надя была в Москве, жила у Каракаши на Кутузовском проспекте, и в тот же день, что и мы с Инной, пошла со знакомыми к Белому дому кормить защитников. Она даже заплакала, вспомнив об этом и узнав к тому же, что мы с нею бок о бок, и попросила у Бенгта виски со льдом, чтобы успокоиться. Вообще, с виски у нее было все в порядке. Когда кончилось шампанское, то ей тут же налили виски, и утром, едва проснувшись, она первым делом потребовала его же. Я не успевал накладывать лед. Расстались мы, как закадычные друзья. Она заверила, что будет теперь стремиться в Москву с удвоенной силой, ибо очень хочет прийти к нам в гости. Затем поверх синего норкового жилета надела коричневую норковую шубу и накинула шарф с белыми норковыми хвостами. «Настоящая наркоманка», — заметил я. Она хрипло засмеялась. Мы с ней расцеловались, и она укатила, моя новая подруга. Теперь жду ее в Москве. Шестого января я прилетел в Таллин, и мы стали жить втроем у Левы между небом и землей. Сара все еще была без сознания. Юля, Гена и Леля уехали. Врачи сказали, что если даже она очнется, то умрет от страшных болей. Внутри у нее все сломано и разбито. Таллин производит страшное впечатление. В квартирах холод, хлеб по талонам, пустые магазины. На 17-й день Сарочка скончалась, не приходя в себя. Мы были с Левой в то утро. Он сказал Инне: «Хорошо, что ты здесь». Все, как всегда, свалилось на Инну. Утешение, хозяйство, похороны. Юля прилетела из Германии, Миша из Израиля, родные Сары из Москвы. После похорон все разъехались. И Лева остался один в огромной, холодной четырехкомнатной квартире. Из-за глухоты он не слышит телефона. Сейчас к нему поселилась Ирина, родственница-студентка. Уезжать к детям он не хочет. 19 января. Дочь Луначарского Ирина Анатольевна приехала впервые в Англию. ехала с сыном на машине из аэропорта,